Глава 19. Урок логики. Надежда был спокоен и уверен, как никогда. Все вошло в норму. Единственное, что тревожило его, — внезапный отъезд Леонида Круга, подозрительно точно совпавший с посещением Дембовича. Разъяснилось. По его заданию Дембович ездил в район, зашел в здание, где проходили сборы киномехаников, видел Круга, а в первых числах марта был на 7-м километре, разговаривал с ним. Круг в самом деле был на курсах ровно месяц. Снег в саду у Дембовича растаял, и однажды поздним вечером Надежда попросил его выкопать из-под яблони портативную рацию. Составив и зашифровав довольно подробное донесение и дождавшись назначенного для сеанса часа, он выехал далеко за город и во второй раз за полгода пребывания в Советском Союзе вышел в эфир. Надежда не слишком опасался, что его запеленгуют. Передача была скоростная, длилась каких-нибудь 20 секунд, не больше. В донесении Надежда описал в общих чертах события прошедших месяцев, дал объективную оценку своему положению, а в конце сообщил о том, что с Леонидом Кругом установлена связь, и просил на этот счет указаний. В следующую ночь он работал на приеме, который длился всего 10 секунд. После приема он с помощью маленькой приставки к рации прослушал развернутый текст сжатой радиограммы, а потом долго расшифровывал ее. Центр считал, что положение Надежды, как им представляется, позволяет приступить к исполнению двух заданий. Ориентировочно переброска Леонида Круга назначалась на вторую половину июня. К тому времени следует иметь пробы земли и воды, чтобы Круг взял их с собой. Детально разработанный план переброски Надежда получит ровно через месяц. Указывалось точное время, когда он должен будет в следующий раз работать на приеме. Видеться с Кругом он не намеревался. Это было бы опрометчиво. Все можно сделать через Дембовича. А с Бекасом следовало встретиться, как бы случайно, и поговорить по душам. Как-то в ясный вечер, когда солнце было уже на закате, и капель, весь день звеневшая в городе, замолкла, а на карнизах домов морозец развесил хрустальные сосульки, Надежда подъехал на своей машине к хлебозаводу. Павел вышел с двумя совсем юными девушками. Он, видно, досказывал им какую-то историю, начатую еще там, за дверями завода. Девчонки покатывались со смеху. Надежда, понаблюдав эту картину, подумал, что Дембович в своих педантично подробных описаниях встреч с Бекасом нарисовал ему портрет, идеально схожий с оригиналом. Тут, конечно, Павел был не таким, какого Павла помнил Надежда по кратковременному знакомству в поезде Сухуми-Ленинград, и не таким, как во вторую их встречу, когда Бекас сел к нему в такси вместе с размалеванной девицей. Надежда чувствовал, что начинает питать симпатию к этому легкомысленно шагающему по жизни парню. Павел не обратил на машину Надежды никакого внимания. До трамвайной остановки он дошел вместе с девушками, а на остановке с ними распрощался. Они продолжали путь пешком. Павел вскочил в трамвай. Надежда не спеша ехал следом. Там, где трамвай сворачивал в сторону стадиона, Павел спрыгнул с задней площадки, не дожидаясь остановки, и бодро зашагал по бульвару. За версту было видно, что это невозмутимо бесшабашный человек. На глаза ему попалась закусочная, и Павел зашел в нее. Надежде пришлось подождать минут 15. Павел появился, дожевывая на ходу. Сокращая путь, он свернул в улицу, застроенную старыми одноэтажными и двухэтажными домиками, с тесными дворами, загроможденными покосившимися сараями. И вот здесь-то Надежда догнал его. Опустив стекло, он окликнул Павла. — Алло, радиотехник! Садись, подвезу. Денег не возьму, угощаю. Павел чуть нагнулся, разглядывая шофера такси, узнал и моментально нахмурился. — Знаешь, друг милый, — не принимая дружелюбного тона, сказал он, — вались ты. Вот навязался на мою шею. Я тебя не знаю, понял? Павел огляделся, свернул во двор, увидел узкий проход между сараями и юркнул в него, чтобы выйти на другую параллельную улицу. Надежда развернул машину, нажал на газ посильнее, доехал до угла, сделал поворот и буквально через 10 секунд въехал на улицу, по которой ускользнул Павел. Но его там уже не было. Личный контакт, как говорится, наладить не удалось. Зато паническое бегство Павла давало Надежде красноречивое доказательство в пользу того, что сомнения его относительно Павла беспочвенны. И Надежда в последний раз решил проверить эти свои сомнения, преподав самому себе урок элементарной логики. Если исходить из предположения, что Павел — контрразведчик и подослан к нему, значит, органам государственной безопасности было известно о Надежде с первого дня его появления на территории Советского Союза, а точнее, еще до появления. Допустим, что это так. Отсюда вытекает вопрос, почему органы безопасности не взяли Надежду сразу? Ответ найти нетрудно, чтобы выявить его связи и намерения. Но очевидно, что у советских контрразведчиков достаточно сил, чтобы знать о расшифрованном вражеском разведчике буквально все, следить за малейшим его шагом, контролировать каждое его действие, подсылать к нему под видом уголовника специального сотрудника для того, чтобы усилить слежку. Нет особой необходимости. И к тому же это всегда чревато известным риском для следящих. Если они не считают иностранного разведчика идиотом, то обязательно должны опасаться, что при малейшей фальши со стороны подосланного разведчик обнаружит слежку, и тогда органам госбезопасности придется немедленно прекращать игру. Да и вряд ли они могли рассчитывать, что разведчик позволит себе прямой контакт с подосланным человеком, а общение через третье лицо в смысле слежки мало что прибавляет. Значит, если Павел является человеком советской контрразведки, то направлен к нему с единственной целью, чтобы Надежда его завербовал, заставила работать на себя. Это закономерно. В таком случае этот Павел — большой артист. Он до сегодняшнего дня еще не сделал ни единой ошибки. И сегодня сыграл блестяще. Да и Дембович не верит, что Павел направлен к ним советской контрразведкой, а старик — стреляный воробьей. Его на Микине не проведешь. Трезвый ум запрещал Надежде полностью положиться на Павла и настоятельно требовал более строгой проверки. Что же получается? К чему он пришел? Он пойдет на риск. Пора ставить точку. Он пошлет Павла за пробами земли и воды. Это окончательно решит все вопросы. Надежда переправит эти пробы с кругом, а затем попросит центр, чтобы они послали в Советский Союз специального агента за повторными пробами. Центр обязан пойти на такую перепроверку Павла. Он пойдет на нее, когда поймет, какое важное значение она имеет для будущей деятельности Надежды. Это займет, правда, много времени, но у Надежды еще раньше будет возможность проверить свои сомнения относительно того, раскрыт он или нет. Самая верная проверка — переправа круга. Если кругу удастся уйти за кордон, значит, советские контрразведчики не знают о Надежде. Осталось подождать 2 месяца, а пока по-прежнему надо быть начеку, максимум осторожности и бдительности.